Эпилог. Мама давно уехала, малинки, немного сбитые с толку, но абсолютно счастливые, спали в своей комнате, а мы с Гордеевым лежали в спальне и тихо разговаривали. Время давно перевалило за полночь, и я лежала на Димке, нежилась в его тепле, и было жутко приятно чувствовать, как ласковая ладонь поглаживает спину. «Ну и о чем задумалась?» «Откуда ты знаешь?» «Ты перестала меня целовать, Малина, а мне это жутко нравится». Я засмеялась и уткнулась носом в шею Гордееву. Поцеловала ключицы, проложила дорожку поцелуев к подбородку и, наконец, чмокнула в улыбающиеся губы. Посмотрела в глаза, которые скрыла ночь, но я знала, они смотрят только на меня. «Не представляю, Дим, как я теперь на работе покажусь? Что скажу Юрке и Манане? А Игорю с Валечкой? Наши ведь о нас ничего не знают». «Не знали, Малина, есть разница. Сегодня только глухой и слепой не понял очевидного. Не переживай, за время праздничных выходных успеют и обговорить, и привыкнуть к мысли, что мы вместе. Слухи в гарантии любят не меньше, чем премии». «Вообще-то так, но все равно непривычно. Ты же у нас в отделе на особом статусе, а тут роман с подчиненной. Ох, чувствую, перемоют нам косточки». Димка хмыкнул. «Стесняешься меня, Машка? Ну, хочешь, я остригусь на лысо и отпущу бороду. Таким я тебе больше понравлюсь». Я испугалась, и совсем не шуточно. Ведь если решит, сделает. А легкий поцелуй — только отвлекающий фактор. С ума сошел, Димка. Бррр, даже не вздумай, просто... «Просто ты так долго была одна, что нет мне прощения. Не переживай, Малина, кому надо, я сам все скажу. И покажу, чья ты, чтобы ни у кого не осталось сомнений». Теплая ладонь погладила волосы, забралась под густые пряди и спустилась на шею. Я вдруг подумала о том, что тоже не хочу жить в сомнениях. «Знаешь, Гордеев, когда сегодня на работе я увидела возле тебя Петухову, я кое-что для себя поняла и кое о чем пожалела». «О чем же?» Прикосновение было очень приятным, и захотелось закрыть глаза, но я решила договорить. О том, что не захватила в сумочку спрей от паразитов. Не замечала за собой раньше, но, кажется, я ревнивая. «Если она и дальше будет смотреть на тебя так, словно хочет съесть, Дим, я запросто могу ее продезинфицировать или покусать. Я точно не стану тебя ни с кем делить». Димка засмеялся. Тихо и удивительно по-мужски, обнимая крепче. Пророкотал в ухо ласково только для меня. «Скоро ты станешь Гордеевой, моя сладкая, и сможешь кусать кого угодно совершенно обоснованно. Хотя не думаю, что у тебя для этого когда-нибудь появится повод. Для меня все равно лучше тебя никого нет, я это знаю». Для меня он тоже был самый лучший, и я об этом сказала. И о том, что люблю, сказала, и о том, что никаким Эльвирам и Дианам не отдам. И поцеловала так, чтобы поверил, долго и сладко. Жадные ладони прошлись вдоль моего позвоночника и легли на попу, сжали ягодицы и потянули выше. Напряженная грудь скользнула по голому торсу. Я и опомниться не успела, как оказалась под Димкой. Задышала часто, выгибаясь под руками и губами. Оплела ногами сильные бедра и застонала от удовольствия, чувствуя его в себе. Наша зимняя ночь выдалась такой же длинной и жаркой, как сон, и нам не хотелось ее заканчивать. В ней было место и шепоту, и ласкам, и искреннему чувству. Эта ночь отдала нам себя без остатка. А вот утро... Ну почему, когда наступает выходной, дети всегда просыпаются раньше родителей? Какие внутренние часы заставляют их так мелко пакостить? Малинки снова стояли у постели с сонными мордашками и смотрели на нас во все глаза. Слава богу, что я, как чувствовала, после ночного душа надела Димкину футболку, а он белье. В квартире, в которой спят дети, особо без одежды не походишь. Да и привычки так просто не искоренить, даже с неожиданным переездом в дом Гордеева. А по утрам в выходные мои малинки привыкли досыпать в постели с мамой, вот и прибежали. «Дети?» Я открыла глаза и приподняла голову от подушки. «Доброе утро! А вы что же, уже проснулись?» Малинки всегда вставали вместе, вот и сейчас встрепанные головки дружно кивнули. «Мама, я хочу кушать!» — привычно сообщил Лёшка. «А я хочу мультики», — сонно вздохнула Дашка. «Про пони Пинки Пай, там новая песенка». «Да, сейчас», — я поспешила сесть в постели. Мы с Гордеевым уснули под утро, так что едва ли поспали 3 часа, но пора было вставать. Где у Димки кухня, вчера я успела узнать. Так же, как и убедиться, что хозяин к нашему приезду подготовился, в холодильнике к празднику чего только не было. Однако дети не спешили убегать. Настало утро в новом доме, их мама была не одна, и вниманием малинок полностью завладел Димка. Ну еще бы! На этот раз я не стала придумывать басню об ошибке старичка Деда Мороза и не спешила прятать Гордеева под одеялом. Он лежал рядом на подушке, закинув руку за голову, красивый молодой мужчина, и второй рукой продолжал обнимать меня за талию, всем своим уверенным и расслабленным видом показывая, что он детям не снится и что теперь им придется делить мое внимание и с ним тоже. Я осторожно посмотрела на малинок. До сих пор в нашей маленькой семье нас было всего 3. Вчерашний вечер, пролетевший как вихрь, мог показаться малышам приключением, а вот утро — совсем другое дело. И, кажется, этим утром Гордеева ждал сюрприз. Судя по тому, что Лёшка не спешил на кухню, а Дашка к телевизору, дети нового члена семьи приняли, вот только они тоже собирались делить Димку со мной. «Дядя Дима, а мы будем наряжать елку? Ты обещал!» — важно напомнил Лёшка. «Обязательно, Алексей. Вот покушаешь, как богатырь, оденемся и поедем к вам домой за елкой. А то что же получается? Мы здесь, а она там. Непорядок». Димка улыбнулся, и ласточка счастья тут же впорхнула в мою душу, широко взмахнув крыльями. Лицо сына осветило радость, и он шагнул ближе. «Дядя Дима, а знаешь, к нам Дед Мороз приходил, самый настоящий». «Да ты что?» Гордеев взъерошил волосы и сел в постели, искренне удивившись такой новости. «Неужели с бородой?» «Да, он подарил мне башенный кран. Вот такой!» Лёшка развел руки в стороны и привстал на носочки. «У него есть колеса и гусеницы. Скажи, Дашка!» Обернулся к сестре. «Да!» Дочка закивала головой и тоже подступила к Гордееву ближе. «А мне Дед Мороз подарил куклу и платье!» Маленькие ладошки хлопнули у подбородка. Дашка всегда была немножко актрисой. «Как у снежной королевны! Красивые!» Дочка довольно склонила головку. «Дядя Дима, а ты подарил маме колечко, которое с камушком?» Неожиданно спросила. Димка не растерялся. «Конечно! И колечко, и коробочку, и даже сердце, как вам и обещал. И кажется, оно вашей маме понравилось. Во всяком случае, она меня за него поцеловала». Дети ахнули, и Дашка не смолчала. «Дядя Дима, значит, ты теперь наш папа?» «Ну что ты будешь делать? Никогда не думала, что моим детям так не хватает отца». Я еще не успела ничего ответить, как Димка спокойно и серьезно кивнул. «Да, Даша, теперь ваш. Весь ваш, целиком и полностью». Малинки, раскрыв рты, замерли, а вместе с ними и я. А Димка вдруг широко улыбнулся. Расставил руки, откинув одеяло в сторону. «Ну, чего стоите, синеглазки? Залезайте к нам, будем обниматься. Вы теперь тоже мои!» Дети словно только затем и пришли, вскарабкались на постель и полезли не ко мне, а к Димке. Нет, ну где справедливость вообще? Завизжали радостно, когда он стал их подкидывать по очереди. «А теперь бегом в свою комнату, нам с мамой надо одеться». Убежали. Затопали кругами по новой квартире, как будто она их собственная. «Ну чего ты, Маш?» Гордеев обнял меня и притянул к себе. «Перестань». Погладил по волосам, когда я вздумала шмыгать носом в его шею. «Если ты моя, значит и дети мои, иначе не получится у нас семьи. Давай больше не будем к этому возвращаться. Пусть думают, что я на самом деле их отец. А когда вырастут, подумаем, что сказать». Димка нашел мои губы и поцеловал. «А хочешь, уедем, Машка? Никто и знать не будет. Далеко. Слышишь, как бегают? Похоже, им здесь нравится». Им здесь нравилось, но дело было совсем не в месте, а в человеке. и я поспешила повторить то, что чувствовала и знала наверняка. «Им нравишься ты, Гордеев, а мне все равно, где быть, лишь бы с тобой». Мы привезли елку и целую коробку новогодних игрушек, которые купили в магазине. Сдвинув мебель, поставили зеленую красавицу у стены центральной комнаты, и Гордеев с детьми принялись ее наряжать под звуки диснеевской сказки, которая шла по большому телевизору, в точности такому, о котором мы мечтали, а я готовила ужин на кухне. До новогоднего вечера оставалось не так много времени, все семьи страны уже потихоньку собирались за праздничными столами, и мне тоже очень хотелось, чтобы наш первый праздник запомнился. В духовке запекалось мясо, я нарезала салат, когда услышала, как входная дверь неожиданно отворилась, и в квартиру кто-то вошел, кашлянул недовольно. Я подняла голову и увидела родителей Гордеева, чинно переступивших порог. Сегодня в квартире отсутствовала тишина, комнаты наполнили непривычные звуки и запахи, и мужчина с женщиной замерли, прислушиваясь. Обернулись. Из прихожей кухня была видна, как на ладони. Сделать вид, что я не вижу гостей, не имело смысла. Под прямыми холодными взглядами я отложила нож в сторону и вытерла руки о бумажное полотенце, выпрямилась, поворачиваясь к ним. «Здравствуйте», — сказала, не зная, что еще предпринять. Сегодня я слышала, как сотовый Димки беззвучно гудел и видела, что он не брал трубку, но не стала его допытывать, кто звонит и почему. Догадалась, что звонили родители, однако не считала себя вправе так далеко проникать на его территорию. И вот теперь они стояли здесь. Ни отец, ни мать не ответили. Я стояла в Димкиных тапках, в том же платье, в котором однажды пришла на собеседование в их компанию, волосы лежали на плече в косе, и они осматривали меня, оба от недовольства поджав рты. Я не винила их за это неприятие и не чувствовала обиды. Наверняка своему единственному сыну они желали лучшего, а тут появилась незнакомка и расстроила все планы. А вот теперь еще и в дом пробралась. «Значит, ты уже здесь, хозяйничаешь?» Первым задал вопрос мужчина, раздраженно дернув за лацкан полу расстегнутого пальто. «Быстро же ты сообразила, как охомутать нашего сына. Ну и что ты себе думаешь? Как собираешься нам в глаза смотреть, а?» Я их понимала, вот только после ночи с Димкой и его ласковых слов стыда точно не чувствовала. Мне нечего стыдиться. А вот я так не думаю. Особенно после того, что узнал. Не успела еще и месяца проработать в гаранте, а уже замужество ей подавай. Дмитрию голову вскружила. Да ты хоть знаешь, девчонка, что наделала? Ты подумала, что с тобой будет завтра, когда он опомнится. И не надейся, что мы будем бездействовать. Не будем. Это было обещание, и прозвучало оно твердо. Не громко, но так уверенно, что мне стало не по себе, и очень захотелось, чтобы Димка оказался рядом. Я поняла, почему он не собирался посвящать родителей в свои сердечные дела, и почему хотел, чтобы я жила спокойно. Его родители жили своей правдой и привыкли, чтобы с их правдой считались. Однако ярлык авантюристки мне точно не подходил, и щеки вспыхнули. «Я ничего не планировала. Мы давно с Димой знакомы, гораздо больше месяца, еще со школы, а в вашем гаранте встретились случайно». Мать Гордеева, высокая и стройная женщина, внезапно озадаченно нахмурилась. Положила руку мужу на локоть, предупреждая его ответ мне, а затем ахнула. «Саша, постой! Маша? Маша Малинкина? Неужели это ты?» Я не удивилась, просто ответила. «Да, я». Вот так сюрприз. «Кто это, Алла?» Мужчина повернулся к жене и вскинул бровь. «Я потом тебе, Саша, все объясню». «Нет уж, сделай одолжение, дорогая. Объясни сейчас. Какая еще Маша?» «Одноклассница нашего Димки. Кажется, в детстве они сидели вместе за одной партой». «А почему я ее не помню?» «Наверное, потому что, в отличие от сегодня, тогда ты мало интересовался жизнью сына». Они оба были раздражены, и я не стала помехой их разговору. «Алла, хоть теперь не начинай. Зато я сделал все от меня зависящее, чтобы его жизнь стала похожа на жизнь победителя. А чем он нам отплатил? Разговаривать не хочет, после вчерашнего подвел отношения с Бартоном под полный разрыв. Да еще и она тут». В этот самый момент из комнаты, в которой пели мультяшные герои и слышалась Димкина речь, выбежала Дашка в своем нарядном платье королевны и вбежала в кухню, не заметив гостей. Затанцевала вокруг стола с куклой, вскинув вверх головку. «Мама! Мама, а можно мне мандаринку? Я аккуратно! Соне пора кушать и спать!» Под тяжелыми взглядами родителей Гордеева плечи словно льдом сковало. Но дочка была совершенно ни при чем, и я не собиралась краснеть за то, что она у меня есть. «Конечно, Даша. Только смотри, скоро мы тоже будем кушать. Соне нельзя много мандаринок». «Хорошо, мамочка, мы совсем немножко. Ой!» Дашка повернулась и увидела незнакомых ей людей. Растерянно закусила губки, но надолго ее не хватило. Здесь ей все было жутко любопытно. Дочка нашла мою руку и подняла личико. «Мама, а кто это?» «Это Даша, мама и папа дяди Димы. Поздоровайся с ними, пожалуйста». Все, что было связано с Димкой, вызывало у Дашки восторг. Они с Лёшкой целый день не отходили от Гордеева, вот и сейчас дочка улыбнулась. Оставила меня и подошла к гостям ближе. Заморгала кокетливо синими глазками, расправляя красивое платье в розовых бусинах. Сегодня она себе нравилась как никогда. «Здравствуйте! А я сегодня нарядная, и у меня есть кукла. Вот!» Протянула игрушку в руках. «Мне ее Дед Мороз подарил!» «А еще я умею танцевать. Хотите, покажу?» Они точно не хотели, но Дашка все равно покружилась и вытянула по очереди носочки, как научили в садике. Вопрос отца Димки прозвучал глухо, и адресовал он его мне. «Значит, у тебя еще ко всему прочему есть дочь?» Малинки никогда не могли находиться друг без друга долго, вот и сейчас в прихожую выбежал Лешка. Распахнул восторженно глаза, заметив меня. «Мама, там у нас такая елка красивая, пойдем посмотрим. Дядя Дима сказал, что мы все вместе будем гирлянду зажигать. Ну, мама же, пойдем скорее!» Лешка развернулся и остановился, как вкопанный, увидев гостей. Смутился вдруг, что-то почувствовав, шагнул ко мне, и я его обняла. Ответила своему работодателю, который теперь меня наверняка уволит за то, что я посмела иметь детей. «Да, есть», — ответила. «И сын». За родителями хлопнули двери. Мы стояли, притихнув, и смотрели им вслед. «Маша, дети, вы где?» В прихожую вошел Гордеев, радостный и довольный. «Даша, ты куда убежала?» — поднял дочь на руки. «Кто собирался повесить шар на самую высокую ветку?» Заметив наше молчание, нахмурился. Спросил обеспокоенно. «Маша, что случилось?» «Твои родители приходили. Открыли дверь своим ключом и увидели нас». «Ясно». Димка подошел к двери и закрыл ее на замок. «Я разберусь». Коротко сказал и неожиданно улыбнулся мне и малинкам так, что мы тут же про все забыли. «Ну, чего носы повесили, команда? Новый год скоро, идем елку зажигать!» Дети не спали до полуночи, зато укладывать не пришлось, и не заметила, как уснули. После боя курантов я позвонила и поздравила с Новым годом маму и отчима. Мама, бедняжка, была так впечатлена стремительными событиями, развернувшимися в моей личной жизни, что боялась их спугнуть и лишний раз потревожить звонком. Поговорив с ней, позвонила Феечке. В жизни подруги творился какой-то кавардак, и это меня беспокоило. Новый год Наташка встретила в новом жилье не одна, а с парнем. И все бы ничего, но компаньоном по празднику оказался совсем не Жорик Либерман, от которого она сбежала, а непонятный сосед по съемной квартире. Оказалось, что ушлые риэлторы подругу надули и сдали квартиру еще одному квартиросъемщику, то ли культуристу, а то ли боксеру. По словам Наташки, препротивнейшему типу. Оба в первый же день, а точнее ночь, рассорившись, отказались уступить другому жилплощадь. Зря культурист надеялся, что Наташку испугают татуировки, мощная фигура и договор. Подруга на все резоны скрутила фигу и гордо заняла свободную комнату. Сначала до утра, а потом из принципа возмутилась. «Я сказала ему, что не съеду. У меня тоже договор. Я за эту чертову квартиру 3-месячную оплату вперед внесла. Я ему что, наследница Трампа? Фирмы больше нет. Кто мне теперь деньги вернет? Да пусть сам укатывает куда хочет, Халк недоделанный. Видела бы ты, Машка, какой он хам. Обозвал меня истеричкой. Меня! Да у меня нервы, железные канаты, у крокодиловны спроси. Их бензопилой не перепилить. Я ему покажу истеричку». Обида в голосе Наташки заставила спросить. «Симпатичный?» «Да мне все равно», — ответила феечка, но на секунду задумалась. «Похоже, я угадала, и парень был симпатичным. Хоть косой гоблин. Сейчас какую-то девицу к себе привел, такую же прокачанную. Принцесса Зена отдыхает. Развлекаются за стенкой. Она так стонет, как будто у нее судорогой сразу обе ноги свело. Я вот думаю, Маруська, может, он ее там убивает? После таких ручищ можно ведь и калекой остаться». «Ой, не думаю, Наташ. А может, плюнешь и вернешься к родителям?» «Еще чего. Я только самостоятельно жить начала. Мне и здесь неплохо. Даже весело». Наташка прыснула смехом. «Вот сейчас с тобой поговорю и устрою соседу истерику, а чтобы диагнозы не ставил. Вызову неотложку. Скажу, отреагировала на крики о помощи. А вдруг он маньяк?» Мы посмеялись, и феечка грустно вздохнула. Призналась. «Скучаю я по Жорику, Марусь. Вот знаю, что ничего у нас с ним не изменится, так и будет бегать от меня к крокодиловне, а все равно скучаю. А еще думаю, вдруг мамаша не соврала, и у Жорика правда кто-то был. Потерпи, феечка, скоро станет легче. Побудь одна, ты же хотела». «Хотела, но все равно грустно». «Ну вот», — громко фыркнула Наташка. «Слышишь, Машка, снова стонет. Такое впечатление, что Халк свою подругу на болевой порог тестирует. Еще и в стену стучат паразиты. Не жизнь, романтика. Все равно не съеду, гад, не надейся». «Я знала свою подругу, а вот ее новый сосед нет. Феечка так просто не сдастся. Я пожелала Наташке удачи и полной победы над Халком». «Ладно, Марусь, заболтались мы. С Новым годом вас, мои любимые, и с новым счастьем!» В динамике послышался громкий и искренний чмок. «Пусть жизнь у вас будет, как малина, такая же спелая и сладкая. А сейчас дай мне Димку, подружка, на пару ласковых, я ему тоже кое-чего пожелать хочу». Я передала Гордееву сотовый, он поднес его к уху, обнял меня и притянул к себе. Засмеялся в ответ на ворчливое феечкино бормотание. «Договорились, Фиякина, я согласен. Ну тогда готовься. С этим мы точно тянуть не станем. Я и так долго ждал». «Что там, Димка? Чего ты смеешься?» — спросила я Гордеева, когда он отложил телефон в сторону и посмотрел на меня. «Ну и подруга у тебя, Машка. Сказала, что если я не куплю тебе белое платье и зажму свадьбу, она перекрасит меня в блондина и выщипает брови пинцетом. Думаешь, у нее получится?» «Будет белое платье, и свадьба будет, и гости. И мы с Димкой в свадебном путешествии вдвоем, но только позже. А на следующее утро мы уехали к бабушке в деревню знакомиться с моей родней. Погода стояла чудесная, снежная, и я не забыла, что обещала покатать детвору на санках. Да и соскучилась я по своим, простым и любимым людям, которые всю жизнь любили меня за то, что я есть. Просто так, без всяких условий и ожиданий». Дедушка, увидев, на какой мы прикатили машине, остолбенел. Вышел из ворот, наклонился на бок, да так и застыл, оценивая общий вид Порше. Потыкал пальцем дутые крылья автомобиля, с важным видом попинал колеса и причмокнул с одобрением, почесывая подбородок. А бабушка ахнула и в ладони сплеснула, увидев Димку. Раскраснелась, как девушка, наскоро причесываясь и повязывая на голову косынку. Пригласила в дом, накормила, напоила, а потом целый час допытывала Гордеева, кто он и откуда взялся. Так и спросила: «Ты откуда такой орел нарисовался? Надеюсь, не мимолетный?» А то у моего деда дробовик есть, в случае чего запросто-то по крыльям пальнет». А вот маме сказала совсем другое, когда она неожиданно приехала в деревню. «Говорила я тебе, Люська, не останется наша Маруся одна. И сама пригодится, и дети помехой не станут. А там и нам счастье будет. С таким-то орлом как бы уже этой осенью не родила. А по мне, так и пусть. Всех вырастим и людьми воспитаем. Поможем. Нет, ну какой парень-то хороший. Глаза и душа за внучку радуются. Грех не выпить за счастье». Мама приехала не одна, а с матерью Димки и на ее машине. Вот тут уже я онемела, глядя, как они входят во двор. Остановилась с малинками у крыльца в ожидании. Мы только с прогулки вернулись с санками, и Димка стряхивал с нас снег. Старший Гордеев не приехал, но Алла Сергеевна лишь рукой махнула, впервые обнимая меня, и, кажется, совсем не расстроилась его отсутствию. Поцеловала сына, вручила подарки детям и объяснила по-свойски моим родным. «Муж у меня упрямый, ничего, одумается. У него сейчас гордость задета, оттого и кипит. Вы, Людмила Ивановна, не обижайтесь на нас. Кто же знал, что это Маша? Я, когда вашу дочь узнала, сразу поняла, что все у сына уже решено. Давайте лучше знакомиться, раз уж теперь мы одна семья». Каникулы мы провели в деревне и в город вернулись уже к концу праздничных выходных. К этому времени Димка с отцом так и не помирился, и что касается гаранта, был твердо намерен закончить текущие проекты, по которым взял обязательства, и уйти. А вот дальше Гордеев вознамерился идти своей дорогой. Но все это нам предстояло осуществить еще не скоро, и мы, вернувшись на работу, влились в рабочий процесс. Все было как прежде, планерки, проекты и сроки, не считая того, что я отказалась сидеть в кабинете Гордеева, и теперь он при каждой возможности выходил в офис. Не стесняясь коллег, приносил мне кофе, цветы и подолгу задерживался рядом, когда ему этого хотелось. Сначала я смущалась, а потом привыкла. Забывшись, сама целовала Димку, радуясь его близости. Юрка с Валечкой, похоже, тоже не расставались все праздники. Мананку это веселило, и она с удовольствием подтрунивала над Шляпкиным, который вдруг подстригся, стал серьезным и деловитым. Надел галстук и перестал сыпать шуточками и воспринимать юмор. У парочки вовсю протекал конфетно-букетный период, и весь отдел наблюдал их томные взгляды и оценивал смелые эксперименты Валечки с зоной декольте. Петухова у нас не появлялась. С тех пор, как уволили ее отца, Леночка сидела в бухгалтерии тихо, как мышь, и шуршала бумагами. Задание ей дали ответственное — вспомнить, кому и какие документы она передавала, и Леночка очень старалась выполнить его на отлично. Ее семье грозили серьезные штрафы и судебные разбирательства, и подруга Кирилла очень не хотела в них угодить. Да и подругой Мамлеева, судя по ее кислому виду, она уже вряд ли являлась. А впрочем, меня это никак не касалось. Я с нетерпением ждала вечеров, когда оказывалась дома с малинками и Димкой. И ночей, жарких и пылких наших, когда мы оставались с Гордеевым только вдвоем. Малыши быстро привыкли к новому дому и папе. И если Лёшка еще какое-то время смущался Димку так называть, то стоило Гордееву прийти в детский сад и в своей гордо-мрачной манере отчитать Антона и его отца за укушенный палец дочки, как Дашка запрыгнула к нему на руки, крепко обняла и назвала папой. POV Гордеев. «Он поджидает меня у дома. Худой темноволосый тип, одетый в бесформенную футболку и джинсы. Выйдя из машины, нервно курит, поглядывая по сторонам, и, заметив его, я чертыхаюсь, понимая, что Кирилла могла увидеть Малина. Сейчас моя жена на 5-м месяце беременности, и именно я тот человек, кто обещал оберегать ее покой от приветов из прошлого. Я останавливаюсь, чтобы узнать, какого черта ему здесь понадобилось, радуясь про себя, что дети играют на площадке с бабушкой и не замечают нас. Я не здороваюсь с ним и не называю по имени. Я задаю прямой вопрос и жду ответа. «Зачем пришел?» «Не поверишь, на детей посмотреть. Слышал, ты собираешься их усыновить? Мне это не нравится, Гордеев. и я не буду это терпеть. Их отец я, а не ты. И если мы не договоримся, я постараюсь, чтобы рано или поздно они об этом узнали. Если я и удивляюсь, то виду не подаю. Вот только руки сжимаются в кулаки, и мгновенно в висках пульсирует желание атаки. На самом деле мне плевать, что ему нравится, а что нет. Как безразличен он сам. Это бравада наносная. Он знает, что если мы схлестнемся, он проиграет. Как проигрывает реформстрой, и он сам все последние тендеры, превращаясь в никому не интересного игрока. Именно последнее и привело его сюда. Я бы тебе вмазал, Мамлеев, руки так и чешутся, но не хочу малышей пугать. Мне с тобой не о чем договариваться. Не думаю, что у тебя есть хоть малейшее право интересоваться их судьбой. «Папа! Папа!» Голос сына раздается с детской площадки, отвлекая от разрушительных мыслей, и я оборачиваюсь. Вижу, как Лёшка по навесному мостику перебирается с одной горки на другую и с криком «Смотри, как я умею!» съезжает вниз. Снова кричит, забираясь по лесенке вверх. «Круто, да?» Я поднимаю вверх большой палец и отвечаю «Круто! Давай ещё!» Поворачиваюсь к нежданному гостю, который сейчас застыл, и обещаю. «Дети называют отцом меня. Я получил это звание авансом, они мне поверили». И я сделаю все, чтобы заслужить их доверие. И если они когда-нибудь о тебе узнают, я постараюсь, чтобы ты не выдержал конкуренции. Это мы еще посмотрим. Давно избитое обещание, слышанное от Кирилла не раз, а потому жалкое. Когда-то в детстве он бросался им, когда не знал, что сказать. Можешь смотреть сколько угодно, мешать не стану. А мы с Малиной будем жить». «Я люблю ее, всегда любил. И лучше, если ты никогда не появишься на нашем горизонте. Считай, Мамлеев, что это был твой последний раз. В следующий разговора не будет, но и гарантии, что ты просто уйдешь, не дам». Кирилл кусает губы и нервно закуривает. Сует зажигалку в карман, но она падает к его ногам. Признается, хотя его признание мне ни к черту не сдалось. «Я тоже ее любил, хотя ты в это не веришь. Мы просто были слишком молоды. Мне было 20. Думаешь, каждому хочется стать отцом в 20 лет? Я был бы горд иметь таких замечательных детей». «Папа, папа!» Ко мне бежит Дашка с кислым личиком и тащит за собой детскую коляску, в которой сидит кукла. «У меня колесико в коляске не крутится», сообщает горько. «Она сломалась». Малышка плачет и всхлипывает. Утирает ладошками глаза, я приседаю с ней рядом и смотрю игрушку, убираю застрявший в механизме камешек. «Ну и чего сразу в слезы?» — улыбаюсь. «Смотри, уже все работает». «Правда?» Дочь распахивает глаза и прикладывает ладошки к щекам. Кирилл стоит в двух шагах, но она не обращает на него и малейшего внимания. Маленькая красавица, точная копия своей мамы. «Конечно, золотце! Ну, беги!» Прежде чем убежать, Дашка кидается мне на шею и крепко обнимает. «Спасибо, папа! Ты мой самый любимый!» Выпрямившись, я даю Кириллу понять, что разговор окончен. «Думаю, тебе пора, Мамлеев. Уходи. Больше нам не о чем говорить». У Малины счастливые глаза, губы улыбаются, а в руках наш свадебный альбом. Его только что привезли из сервиса доставки, он в красивом праздничном оформлении, и дети прыгают рядом, заглядываясь на фотографии. Ну еще бы! Им здесь отведено центральное место рядом с родителями, и они радуются так же, как в тот день, когда увидели свою маму в белом платье. «Какой ты у нас красивый, Гордеев!» — вздыхает Машка. «Как с картинки!» И не знаю, за что мне досталось такое счастье. Вот тебе раз. Я только что думал о том же самом, только в отношении своей жены. Так нечестно, ты меня опередила. Я только что хотел задать тебе тот же вопрос. Она смеется и дает посмотреть альбом детям. Поворачивается, чтобы меня обнять. «Сочиняешь, Гордеев», кладет руки на плечи. «Вот теперь ни за что не поверю». Я целую ее мягким поцелуем, смотрю в синие глаза и обещаю. «Поверишь, Малина, еще как поверишь! Уверен, что смогу тебе это доказать!» Гордеева игриво вскидывает бровь, смотрит открыто. «Значит, ты считаешь меня красивой?» — задает вопрос. «Значит». «А себя счастливым?» «Да, Машка, именно так». Не знаю, о чем она думает, но улыбка вдруг исчезает с лица Малины, а взгляд становится серьезным. «Дима, я очень тебя люблю». «Знаю, любимая». «Только не смейся, но ты моя сказка. Мой мужчина из снов. Иногда мне кажется, что это я нашла тебя, и так страшно остаться одной. Пообещай, что будешь любить меня». «Наверняка наш разговор на этом признании не окончится, и мы скажем друг другу еще очень много нежных слов, но сейчас из самого сердца я выдыхаю только одно. Всегда». Текст читала Елена Калиниченко.